Очень странные они, эти клиенты раса. Все заросшие по самой брови. Одни глаза видно. И при этом неуловимо похожие по повадкам и походке. Ощущение чего-то неспокойного кольнуло сознание и шумно насторожился. Он сбросил скорость и остановил квадроцикл, всматриваясь вдаль. Там впереди все было тихо и пусто. Но чутье подсказывало, что и пустота, и тишина обманчивы. Если что-то кажется тебе не так, значит, что-то точно не так. Знаменитое правило загадочного болта, о котором все знают, но мало кто его видел. Есть болт на самом деле или нет, Шум не знал. Но в том, что правило его необходимо соблюдать свято, убеждался на личном опыте не раз. Офицер несколько секунд размышлял, вглядываясь в зеленый мрак, после чего коснулся тангента на рации. «Уходим с дороги», – тихо произнес он в эфир. «Двигаться по моему маршруту. Особое внимание на левый фланг, гранатометы к бою, клиентов положить на пол. Цельному дозору поставить за собой сигналку с сюрпризом у места съезда с дороги. Малый ход за мной». Он увел квадроцикл с дороги и медленно покатился среди деревьев, выбирая наиболее широкий маршрут. Через эти места он ведет клиентов далеко не впервые. Северная часть зеленой зоны бедна на нефтяные пятна. Постоянных поселений тут немного, и еще дальше к западу и вовсе никого нет, кроме вечно прячущихся от всех непров с их уродливыми обезьянками. Зато в здешних местах и золотишко кое-где имеется, и камушки драгоценные могут попасться, и златовласка встречается. Все это далеко не в промышленных масштабах, но нескольким одиночкам или небольшой группе из пары-другой старателей заработать можно. Это привлекает дикие банды, которым все сложнее выживать в разделенных между крупными группировками нефтеносных секторах. А еще глухомань очень удобна для тех, кто пытается в обход РАО организовать с большой земли поставки воды, пищи и прочего в ареал. Пересекать нейтралку втайне проще всего на севере и северо-западе. Там нет ни магазинов, ни приемных пунктов. Зато патрули имеют приказ стрелять на поражение во все, что движется, потому что двигаться там, кроме них самих, никто права не имеет. Поэтому поток нелегальных товаров, идущих мимо РАО, незначителен. Правильнее называть его тоненьким ручейком, хотя для тех, кто все же перетащил через нейтралку свой товар мимо РАО, некоторая финансовая выгода есть. Но вот для чего с такими сложностями и риском выходить из ареала через северные сектора, Шум не понимал. Выйди, как все. Что мешает? Не хочешь попасть в камеры и на учет? А что с того? Все равно зуд вернет тебя назад, максимум через 2 суток. Точнее, гораздо меньше, потому что через 2 суток он тебя уже убьет. Ну и что такого сверхсекретного может быть в 30-часовой прогулке за нейтралку? Тебе даже препятствовать никто не будет, разве что если ты соберешься сесть на самолет либо поезд. Тогда не пустят, это верно. Полтергейстам не шутят. Или клиенты раса решили по-быстрому слетать куда-нибудь и теперь шифруются от всех, чтобы не разгадали в них зависимых? Так ведь вряд ли получится. Самолеты в наши края ходят редко. 2 раза в неделю. Вроде бы это специально сделано, чтобы зависимые тайно на борт не лезли и не подставляли всех под катастрофу. И регистрация заканчивается за 2 часа до вылета, после чего все пассажиры сидят в накопителе, уставленном телевизорами, компьютерами и прочей электронной ерундой. Тест на полтергейст. За 2 часа вдали от ареала, в окружении обилия электроники, полтергейст обязательно проявится. А в чем же смысл этого побега? Да еще за такие деньги. Деревья в лесу стали расти гуще, и Шум снова остановился. Дальше лес становился слишком частым, и между близстоящих деревьев висит много паутины. Можно зайти в тупик, из которого задним ходом выводить грузовик будет слишком сложно. Он прислушался к ощущениям. Чутью говорила, что хоть опасность и миновала, но она все еще недалеко, и на дорогу выходить нельзя. Придется сделать крюк 20 км. Надо уходить глубже в лес прямо здесь, в этой части деревья стоят достаточно далеко друг от друга. Грузовик сможет дойти до старой дороги. Она поросла сильно, но проехать реально. По ней время от времени начинающие перекупы к Днепрам пытаются ездить. Нелегальные же торговцы чаще пользуются как раз той дорогой, с которой он увел свой отряд 15 минут назад. Шум вышел в эфир, коротко сообщая об изменении маршрута, и продолжил движение. Квадроцикл медленно полз через зеленеющую в очках ПНВ ночную мглу. И с каждой сотни пройденных метров ощущение опасности затихало. Через полчаса где-то далеко позади раздался глухой хлопок взрыва, и в небо над лесом взлетела сигнальная ракета. Шум проводил взглядом плывущий над лесом огонек и молча усмехнулся. Значит, засада все-таки была, кто-то не дождался их появления на дороге и отправился поразнюхать. Вот и поразнюхал ОСМ-72, который его тыльный дозор установил за собой на всякий случай. Выходит, что в этих местах сейчас промышляет какая-то банда. Шум вчера и позавчера провел здесь предыдущих клиентов Раса, и его уже вычислили и поджидали. Надо будет доложить военсовету, возможно, начальство извлечет из этого какую-нибудь выгоду, или просто предупредит все подразделения, имеющие интересы в данном секторе. А пока его бойцы оставят здесь еще парочку сюрпризов, на случай, если любознательные бандюки решат углубиться в лес. Заросшая дорога перекупов была почти не видна в ночи, и больше походила на старую узкую просеку, но Шум точно знал, что ни пней, ни ям на ней нет. Он вывел на нее отряд, но скорость движения не увеличилась, слишком высокая растительность не позволяла ускориться. Но другого пути через лес в этом секторе нет. Дальше деревья растут очень густо. Шум стряхнул усевшуюся на окуляры ПН-2 синьку и посмотрел на УИП. Из-за вынужденного крюка время в пути возрастает, но он заранее рассчитывал на что-то подобное. Они успевают, главное пройти самый крайний отрезок пути, когда дорога не дотягивается, грузовик придется замаскировать и оставить, дальше только на квадроциклах. А это значит, что увеличивается риск быть атакованным. Мутировавшее зверье в обычное время не любит бросаться на крупные грузовики. Вот квадроциклом крупных мутантов, например, лосей или кабанов уже не испугаешь. Но сейчас больше нужно опасаться диких банд. Кто-нибудь из таковых вполне может шерстить границу с нейтралкой в надежде на добычу. Ведь нелегальные поставки продовольствия проникают в ареал в этих секторах. Впрочем, людей Шум не боялся. Разбираться с ними его отряд умеет. Главное, что в здешних краях не встречали медведей, выбросов 10-15. На крайний случай у него в грузовике лежит метис. Но медведь – тварь настолько опасная, что даже ПТРК ничего не гарантирует. Спустя час езды отряд добрался до поворота дороги, и Шум приказал приступать к маскировке грузовика. Отсюда пойдем на квадроциклах, а конечную часть маршрута и вовсе пешком. Он слез с машины и размял затекшую от долгого сидения спину. Бойцы умело загнали грузовик в чистое место между деревьями и принялись укрывать его маскировочной сетью. Обоих клиентов рассадили пассажирами по квадроциклам, и Шум негромко окликнул молодого сталкера. «Раз, ты не в курсе, радиостанция СОП сюда достает?» Офицер невольно поморщился. «Здесь в округе нет ни одной крупной ямы. Если выброс начнется вне графика, как тогда, так хоть в землю успеть зарыться, чтобы не зажариться живьем». «Она везде достает. По всей зеленой зоне, в любой точке», — ответил Раз. «Только за пределы ареала сигнал почему-то не выходит. А вас тот выброс где застал?» «Посреди дороги на полпути к нейтралке, на очень ровном месте», — Шум иронично хмыкнул. «Я так быстро в своей жизни никогда не копал. За 23 минуты отрыли траншею по колено. На всех, включая клиентов. Даже закрыть ее брезентом успели. Я даже не подозревал, что мы способны развить такую скорость. Жить захочешь, еще не такое сумеешь». Молодой сталкер, понимающе кивнул, его спутник ничего не сказал, и Шум отдал команду продолжить движение. Молчаливые у Раса клиенты, однако. Те двое тоже ни слова не произнесли до самого прощания. Впрочем, это явление хоть и редкое, но не уникальное. Бывают люди молчаливые, бывают люди скрытные. Для работы это даже плюс. Меньше болтовни, больше дела. Никто не отвлекает тебя глупыми вопросами или неправдоподобными байками. Но эти клиенты были уж совсем странные. И все, что делал для них Раз, тоже было странным. И главное, все молчат, даже сам Раз, который всегда любил поболтать. Шум украдкой посмотрел на клиента. Борода и усы у него гарантированно фальшивые. Со стороны не видно, но интуиция подсказывает. Ладно, пора работать. Весь следующий час ушел на дорогу к границе ареала. Все эти территории когда-то были нейтралкой, вычищенные от деревьев, кустов и даже более-менее высокой травы, но теперь все изменилось. Поглощенные ареалом земли с каждым выбросом словно выталкивали из себя растительность, 10-метровой высоты, конечно, деревья еще не достигли, но молодые сосны и ели были уже выше человеческого роста. Изобилие пышных и высоких кустов, покрытых желтушной сыпью, прямо наводило на мысль о полной аномальности этих мест. Из высокой травы в движущиеся квадроциклы кидалась синька, невидимая в ночном мраке, и тихий звук шлепков, ударяющихся о металл насекомых, перекрывал едва слышный шепот двигателей. Отдельной проблемой было то, что аномалий в этом секторе было ничуть не меньше, чем в центральных, хотя до границы ареала оставались считанные сотни метров. В полукилометре от нейтралки деревья и кустарники исчезли, сменившись россыпями белого мха. Эта территория ареал захватывал совсем недавно, и молодые ростки только начали пробиваться на поверхность. Шум прибавил скорости, сосредоточившись на показаниях УИПа, и вскоре отряд остановился в паре десятков шагов от границы ареала. До назначенного времени оставалось еще полчаса, и он приказал своим бойцам организовать круговую оборону. Из квадроциклов привычно составили кольцевое заграждение и принялись ждать. Через 40 минут со стороны нейтралки показался тусклый свет приближающихся габаритных огней. Патрульная БМП подошла к ареалу на 300 метров и остановилась. «Все», — ухмыльнулся Шум, — «ближе они не подойдут. Страх слишком велик». «Это к нам», — он подошел к Расу и его спутнику. «Идем. У них есть максимум 5 минут на стоянку, иначе это вызовет подозрения службы безопасности». Молодой сталкер кивнул клиенту, и оба молча двинулись за Шумом. Тот взял с собой двоих бойцов, и их небольшая группа побежала к сливающейся с темнотой БМП. Слабый монотонный звук неприятно ввинтился в мозг, сообщая о том, что они покинули владение своего хозяина, и Шум машинально побежал быстрее. Он очень не любил это ощущение, и в то же время пересекал границу ареала всякий раз, когда представлялась возможность. Где-то в глубине души все еще по-детски теплилась надежда на то, что однажды он выйдет на нейтралку и не почувствует зуда. Наивно, конечно, но надежда, как известно, умирает последней. Командирский люк БМП открылся, и оттуда вылезла фигура в черном танковом комбинезоне. «Только!» — командир БМП пожал Шуму руку. «Один!» — ответил Шум. «Подтверждением!» «Подтверждением дороже!» — предупредил командир БМП. «И в курсе расценок, Шум!» «Тут все в курсе», — Рас протянул ему небольшой сверток. «Тут пятнашка грена, еще столько же по возвращении. Двойной тариф, наценка за гарантию. Нам нужно время попрощаться». «Вопросов нет», — ответил ВВшник. «Доставим в лучшем виде. Сейчас самое удобное время», — он посмотрел на часы и добавил. «У вас есть 1.5 минуты», после чего распахнул десантный люк и полез обратно в БМП. «Ну давай, показывай». Глаза Раса сверкнули лихорадочным блеском, заметным даже при лунном свете. Молодой сталкер выдернул из кармана карту местности, торопливо развернул ее и сунул бородатому вместе с карандашом. «Где?» «Только четко, чтобы без отклонений». «Ты псих, Рас?» — покачал головой бородач. «Зомбируешься в одну секунду. Не лезь туда. Показывай, у нас договор», — настаивал молодой сталкер. «Это мои проблемы, не твое дело». «Как хочешь», — тяжело вздохнул тот. «Я покажу». «Теперь уже не жалко». «Вот тут этот пень». Бородач аккуратно поставил точку на карте и обвел ее кружком. «Возле небольшого пригорка, не пропустишь. Слева какой-то ворох замшелого битого кирпича, справа расщепленная сосна. На самом пригорке заросли игломета, так что подходи осторожно». «Лежь там была на пути, когда я ходил. 10 метров до пня от нее. Можно обойти». «В общем, все». Он вернул Расу карту. «Ну? Прощай». «Прощай, братишка», — молодой сталкер обнял бородача. «Зажгите там за меня, не по-детски». «Мы там за всех зажжем», — пообещал бородач. «Живи долго, Раз». Он влез в десантное отделение и захлопнул за собой дверь. БМП затарахтела движком и ушла в сторону большой земли, не включая прожекторов. Раз обернулся к да нельзя озадаченному Шуму. «Здесь будем ждать. Или в зеленой?» Молодой сталкер аккуратно свернул и спрятал карту. «Зеленый, как обычно», — ответил Шум. «Тут могут заметить, скоро вертушки на облет пойдут». Раз застегнул карман и неторопливо пошел к границе ареала. Шум со своими бойцами двинулся следом. «Очень странно», — размышлял он, косясь на молодого сталкера. «Они прощались так, как будто навсегда. Эти трое что, решили совершить суицидальный теракт?» «Что означает? За всех зажжем». В принципе, ему плевать, пусть хоть ядерный апокалипсис устраивают. Нормальные нас ненавидят, чего бы мы любили нормальных. Хотя теракт пусть делают, не жалко. Но если это операция СОП, а раз действительно снимет, то он, Шум, может стать невольным соучастником. Но и это тоже ему ничем таким особым не грозит. В Ареал его арестовывать не приедут, а тут он всегда договорится. Только все это не похоже на подставу. Раз молод, но не глуп. Он бы не стал так светиться, если бы затевал грязную игру. Тут что-то совсем другое. И что за место на карте? Речь шла явно о красной зоне, раз бородач упомянул о зомбировании. Но тогда как он сам туда ходил? Они вернулись к основному отряду и еще час ожидали возвращения БМП. Потом боевая машина вернулась, и они снова ушли к ее командиру. «Вот, держи!» – ВВшник протянул Расу монетку. «Твой бородатый друг передал, после того, как был доставлен на другую сторону, нейтралки, в целостности и сохранности». «Все чисто», — молодой сталкер внимательно всмотрелся в монету. «Две царапины. Это правильный знак». Он достал из кармана еще один сверток. «Вторая часть оплаты. Спасибо». «Обращайтесь», — заулыбался командир БМП. «Думаю, я всегда рад помочь. За двойной тариф тем более. Все, мужики, мне пора. Скоро облет». Он забрался в люк, и БМП укатило в ночную тьму. До зеленой зоны шли в полной тишине, не произнося ни слова, но едва они добрались до отряда, Шум не выдержал. «Раз, может, расскажешь, что за странные клиенты были?» – спросил он молодого сталкера и сразу же заметил, как оба бойца, сопровождающие вместе с ним Раса к БМП, подтянулись ближе. Похоже, странное прощание заинтересовало не только его. Когда на два дня уходят, так не прощаются. Уж не героически ли умереть они собрались? Как-нибудь скандально громко. «Умирать они точно не собираются», — туманно усмехнулся Рас. «Очень даже наоборот». «Да?» — Шум выразил легкое недоверие. «А борода накладная тогда зачем? И что значит зажжем за всех? Кого хоть жечь собрались-то? Ты не подставишь нас случаем, Рас?» «А что вам будет-то?» — неподдельно удивился сталкер. «Внутри ареала. А вообще там все чисто, никакого стрёма нет, отвечаю». «Бороды у них у всех фальшивые, чтобы шифроваться от всех, кто видит, как они из ареала уходят. Они братья, немного похожи. Одного срисуют, считай, все, засветились. А им засветка не нужна. Доберутся до города, снимут маскарад и наденут цивильное. Может, тогда нам их встретить на обратном пути?» Не унимался Шум, остро чувствуя, что молодой сталкер не договаривает чего-то важного. «Доведем до дома в лучшем виде. Мы тебе дадим скидку. Очень приличную. Ты и так нам за них двойной тариф оплатил». «А, да, оплата», — спохватился Раз. «Я же тебе должен еще почасовую ставку. Сколько с меня?» Он сосредоточенно уставился на хронограф УИПа, считывая количество затраченных на охрану часов. «Так, мы все три раза встречались 8:30. Сейчас она сколько?» «Кончай прикидываться идиотом, Раз», — оборвал его наемник. «Бабла и без того заплачено немерено. За гарантии ради всего лишь двухдневной гастроли вне ареала столько не переплачивают. И ради всего лишь двухдневного отсутствия так не прощаются. Говори, что за хрень ты устроил, иначе отберу у тебя карту. И сейчас неприкосновенный, поэтому я ее сожгу, не разворачивая, прямо при тебе». Шум грозно надвинулся на молодого сталкера. «И учти, корешей твоих мы выследим, у нас связи с охраной нейтралки налажены. Нам их сразу сольют, едва они вернутся». «Да не вернутся они», — запальчиво огрызнулся Раз. «Можешь хоть всю жизнь выслеживать». «Так-так-так, это уже интересно», — немедленно ухватился за информацию Шум. «Я так и думал. Где и как эти придурки собрались отправиться на тот свет? Раз, ты же не думаешь, что я поверю, будто они решили героически умереть от зуда, корчась в жутких муках. Ну-ка, просвети нас». «Не знаю». Молодой сталкер запоздало понял, что проболтался, и попытался уйти в глухую оборону. «Не рассказывали они». Он сердито насупился. «Че пристал? Не знаю я ничего». «Отберу карту и сожгу». Шум резким движением протянул руку к расовскому карману. «Это все равно будет нарушение неприкосновенности». Молодой сталкер испуганно отшатнулся. «Я всем расскажу. Вам нельзя ничего у меня отбирать. Я условия контракта знаю. Отвали, Шум». «Тогда придется тебя сдать сателлиту», — вздохнул наемник. Подождем сутки, дадим ориентировку на тебя по всей группировке. Кто-нибудь рано или поздно отловит. Вечно ты сидеть в желтой зоне не сможешь. Кушать-то захочется. Или ты уже вместе с Осопом мертвечину ешь? Уж не для них карта, а? Ты-то в красную зону не зайдешь? Значит, Осоп задумал теракт вне ареала. Где? В Печоре? Троицко-Печорске? Сыктывкаре? А может, они в Москву рванули? Пожалуй, надо срочно связаться с сателлитом, пусть предупредят нормальных, что к ним идут террористы. Как думаешь, если ФСБ устроит облавы вокруг нейтралки, найдут они твоих дружков или нет? Собак по следу пустят, дороги перекроют, транспортные узлы заблокируют. Вне ареала невидимки бесполезны, ничем не помогут. Ну как, раз? Может, все-таки поговорим? Не будет никаких терактов. Раз тихо злился. Исчезнут они незаметно, и все. Будут жить свое удовольствие, бабла на счету, ареал банка полно, на большой земле по горло хватит. Нафиг им ничего не надо. Какой там терроризм, они умирать не собираются. Чего пристал? Ты нас за дураков-то не считай, отрезал Шум. Жить они будут в свое удовольствие. А зуд? Нет у них уже никакого зуда. Гневно оборвал его молодой сталкер и тут же испуганно умолк. Чего-чего? Да нельзя, изумился Шум, впиваясь глазами в Раса. Как это уже? То есть сначала он у них был, а теперь нет. Рассказывай, не доводи до греха. Он потянул из ножен нож. Шум, ты это, не нервничай. Молодой сталкер испуганно покосился на нож. У нас контракт. Ради такого дела я готов быть приговоренным к позору, смертной казни и к любой хрени, угрожающе прошипел наемник, приближаясь к Расу вплотную. Плевал я на все это, если буду жить где-нибудь недалеко от твоих бородатых мужиков на другой стороне земного шара, от ареала. Молодой сталкер дернулся, пытаясь рвануть прочь и спастись бегством, но немедленно наткнулся на бойцов Шума, окруживших его плотным кольцом. Поняв, что выхода нет, он понуро произнес. «Нож убери», — Раз тяжело вздохнул. «Я расскажу. Только учти, тебе это никак не поможет». «Ты говори, Раз!» – недобро процедил наемник, поигрывая ножом. «А мы ж поглядим, поможет или не поможет. Ты не стесняйся, тут все свои, у меня своих людей секретов нет». «А зря», – молодой сталкер саркастично усмехнулся. «Короче, нет больше у них зависимости. Избавились они от нее. Случайно. Вот и свалили из ареала навсегда. А на шифре, потому что не хотят огласки. Не улыбается им». В больницах на исследованиях всю жизнь просидеть, как Болт, да и непонятно, пропал у них полтергейст или нет. Перебросили весь нал на банковские счета и ушли. Вот так просто, скривился Шум. Случайно избавились от зависимости и ушли. А карта зачем? Может, не так уж и случайно они от нее избавились? И способ есть, и ты его знаешь, а? Знаю, согласился Раз. Только воспользоваться им нельзя, иначе я бы сейчас вместе с ними к Сыктывкару ушел. Они действительно случайно от зависимости избавились, даже не сразу поняли, что произошло. Они сталкеры, промышляли в желтой, нефть сливали из нефтенакопителя, алмазы искали, самородки, меты. Но однажды натолкнулись на старателя. Говорили, прямо на звериной тропе лежал, чуть ли не под ногами. Подняли его, он указал направление на алмаз напрямик. Дело было совсем недалеко от красной зоны. Растительность там густая, аномалий много. И они пошли в обход. И как только железную дорогу перешли, ну, по которой бронепоезда ходят, так сразу на зомбаков наткнулись. Те старатели учуяли, слишком близко было. И рванули за сталкерами. Мед пришлось бросить, и все равно едва ноги унесли. Прятались за каким-то холмом возле пня. Пень от мутации совсем размягчился, и они, пока лежали, вымазались в его трухе. Гниль попала на кожу и вызвала сильное покраснение. Говорят, чесалась очень. Короче, перепугались они сильно, но пока дожидались, когда зомбаки уйдут. Пока из желтой выходили, пока до ближайшего доктора добрались, все прошло. Доктор их осмотрел, сказал, что все нормально. Они решили, мол, повезло и забыли обо всем. Молодой сталкер хмыкнул. Потирая виски и грустно улыбнулся, мол, почему всегда везет не мне, а кому-то другому? Нет в этом мире справедливости, после чего продолжил. Через два дня Они пошли сбывать накопленный товар в приемный пункт, на нейтралку. Вышли из ареала, а зуда нет. Никто не чувствует, понимаешь? Все как было раньше, до катаклизма. Раз невольно разволновался. Нет зуда. Вообще. Ни капли. Они даже решили подождать, вдруг он чуток затормозил с началом. Целый час простояли на месте и ничего. В общем, сдали товар и на радостях хотели сразу на большую землю драпануть. Но был день, они в приемном пункте на всех камерах засветились, а судьба болта всем известна. И потом основное бабло в ареале осталось. У них почти все деньги наликом были, в тайнике зарыты. Короче, вернулись они в зеленую за баблом, а ночью решили уйти из ареала навсегда. Но не тут-то было. Только на нейтралку вышли, начался зуд.